возникла мысль, что человек, который завладеет ее сумкой, захочет угоститься коньячком. И она подмешала в него яду. Понятно. Я вижу, хитроумие — ваша семейная черта, дорогуша. Сначала вы убили Ренвика, что под силу далеко не каждому, а теперь ваша тетка расправилась с моим так называемым партнером. Что и говорить, веселая вы парочка. Флад не умер, он только заснул. Жаль, я-то думал, что она избавила меня от лишних хлопот. Значит, мне придется убить его самому. Он взмахнул дулом пистолета. Откройте дверцу, дорогая. Да поскорее, мы не можем терять время. Хан скоро догадается, что я хочу оставить очередное послание в его парке. Она замялась, потом медленно отворила дверцу кареты. «Я выйду первым», — сказал Кестон. «Вы за мной. Вытащите мальчишку. И не пытайтесь звать кучера. Он прекрасно знает, кто заплатит ему за услуги, и не станет ввязываться в это дело». Держа Мэдалин под прицелом пистолета, Кестон двинулся к открытой дверце, легко спрыгнул на тротуар и, повернувшись к ней лицом, взял из салона фонарь. «А теперь выходите, миссис Дэверидж, только медленно». С этими словами Кестон зажег фонарь. Мэдалин нагнулась и тронула коротышку Джона за плечо. Тот отрывисто кивнул. Она увидела, что ноги его развязаны. Мальчик мог бы бежать, если бы не Флад, который пригвоздил его к полу своей грузной тушей. Надо что-то делать. «Скажите, мистер Кестон», — сказала она, приготовившись выйти из кареты, «как долго вы рассчитываете скрываться от Ханта? День или, может, два?» «Негодяй найдет меня только тогда, когда я сам того захочу. И в нашу следующую встречу я его убью. Но сначала я хочу, чтобы он узнал о моей победе. Может, он и магистр Ванза, но не чета». Внезапно в ночном небе взметнулось низкое черное облако. Пальто с тройным капюшоном. Оно упало прямо на Кестона, накрыв его шерстяными складками. «Что такое?» Удивленный и разгневанный крик Кестона был приглушен плотной тканью, окутавшей его голову и плечи. Он замахал руками, пытаясь скинуть с себя пальто. «Ложись, Мэдалин!» — крикнул Артемис. И, последовав за своим пальто, бросился на Кестона. Оба мужчины шумом упали на землю. Кестон вслепую нажал на курок. Прогремел пистолетный выстрел. Лошади взвелись на дыбы и испуганно рванулись. «Коротышка Джон!» Мэдалин резко повернулась к карете, пытаясь схватить мальчика. Почуяв беду, коротышка Джон отчаянно пытался выбраться из кареты, но ему мешали веревки на руках и тело спящего Флада. Карета накренилась. Это лошади натянули поводья. Еще немного, и они понесут. Ухватив коротышку Джона за плечо, она пыталась подтащить его к выходу, но не могла вытянуть его из-под Флада. Паренек беспомощно смотрел на нее полными страха глазами. Они оба отлично знали, что бывает с пассажирами неуправляемого экипажа. Сломанная шея — самый благополучный исход. Охваченная отчаянием, Мэдалин уже не обращала внимания на двоих мужчин, боровшихся на земле. Она запрыгнула обратно в салон. Буйные лошади вырывались из упряжки, сотрясая карету. Вцепившись в край сиденья, она подняла ногу в коротком сапожке и изо всей силы пнула Флада каблуком в бок. Карета тронулась. Она пнула еще раз. Тяжелое тело Флада наконец-то поддалось, и коротышка Джон кое-как выкарабкался из-под Флада. Мэдалин схватила мальчика покрепче. Они вместе на ходу выпрыгнули из кареты и упали на тротуар. Экипаж с грохотом понесся дальше, по узкой улочке. На углу лошади свернули налево. Тяжелый экипаж дико закачался и со всего маха опрокинулся на мостовую. Лошади вырвались из упряжки и, окончательно обезумев, устремились в ночь, а карета осталась лежать на боку. Колеса крутились в воздухе. Держа за руку коротышку Джона, Мэдалин поднялась с тротуара и оглянулась на дерущихся. Как раз в этот момент Кестону удалось вырваться. Мэдалин ожидала,